На следующее утро Лили, спотыкаясь, вышла из спальни и, хмурясь от ярких лучей солнца, вошла в столовую. Жанет высунула голову из кухни. «Эй, Соня, ну как? Я чувствую, этой ночью у тебя был партнер». Лили зевнула и села, развалившись в кресле. «Можешь сама это попробовать, если у тебя есть на это желание». «А это так плохо?» «Одно дело — болтать об этом, другое — заниматься этим». «О, моя голова! Джейн, подойди, посмотри, нет ли в ней дырок. Мне кажется, ее продырявили». Подруга явилась с подносом, на котором стоял завтрак. «Я позвонила в лавку Рэдклиффу и попросила прислать все это. Сейчас нам будет не хуже, чем в баре мальчиков у Барни». «Боже, в меня сейчас ничего не полезет», — промямлила Лили, у которой голова трещала от мысли о шампанском. «Вот что, налей мне стаканчик томатного сока». Окончив завтрак, девушки сели на софу, запахнувшись в пижамы с чашечками растворимого кофе. «А расскажи мне, что было ночью? Это что, то, о чем мы наслышаны?» Лили кивнула головой. «Воображение — все это гораздо привлекательней. А как Ларри, он не...» «Он-то как раз на определенном уровне. Он просто сумасшедший в отношении этого». И Лили рассказала о всех деталях и событиях прошлой ночи, в том числе и о некоторых подробностях своего разговора с Томмини, и о том, что он ждет ее ответа. «Бог мой! Так Ларри лениво заснул, — улыбнувшись, сказала Жанет, — и ты должна была раздеваться для этого жалкого типа?» «Ну, почему же? Ведь он мог проснуться в любую минуту. Как ты думаешь, он способный в любви? Можешь мне поверить, в любви он что надо. Таких, как ты, он не одну обработает». Жанет подняла брови и отправилась в кухню, чтобы приготовить порцию кофе. В кухне она задумалась над тем, стоит ли сказать Лили о ее приключении с полицейским. Если она расскажет, Лили явно удивится и, пожалуй, обидится на нее. Они ведь стали друг для друга любовниками. Очевидно, будет лучше, чтобы Лили не знала об этом, потому что, с одной стороны, эта встреча может перерасти в связь, а с другой стороны, их договор относился только к Ларри, и Лили могла ее приревновать. Странно, как она переменилась. Позапрошлую ночь она бы возмутилась, если бы узнала, что Ларри предложил кому-то пойти в кино, а сейчас она ничего другого не чувствует, кроме легкой ревности. Ее опыт с Диком пробудил больше, чем она предполагала. «Что мы сегодня будем делать?» — спросила она бодрым голосом, войдя в столовую с новой порцией кофе. «Для меня сейчас самое лучшее — пойти на берег океана, покупаться и поспать пару часиков. Как тебе эта идея?» «Ничего не имею против. Я только соберу с собой кое-что, чтобы немного подкрепиться днем». Ласковое море, свежий воздух подействовали на них благотворно. Свежее утро постепенно сменилось жарким полуднем, в третьем часу обалдеешь от жары и безделья. Они вернулись в бунгало. Когда они проходили мимо раскрашенной лавки Рэдклиффа, открылась дверь, и навстречу им выскочил черный спаниель. Вслед за ним вышел Чет Хилмен. «Лили! — крикнул он. — Что-то вы так разоделись! Хеллоу, Чет! Джейн, это Чет Хилмен, парень, о котором я тебе говорила, что он занимается рисованием. Ну, как идут дела, Чет? Отлично. Я вчера закончил 5-фунтовое полотно. А как вам нравится мое новое приобретение? И он указал на собаку. Отличный пес. А как его зовут? Рембрандт. Главный его талант в том, что он здорово гоняет кошек. Он позвал собаку, та побежала к нему и стала ласкаться. «Вы не поможете мне разделаться с покупками? Их надо отправить на кухню». Вытащив сумку из машины, Чет и девушки направились в бунгало. «Я вижу, вы с пляжа». «Да, это было восхитительно. Вы не обидитесь, если я переоденусь, Чет?» «Конечно же нет», — ответил он. «Да, я думаю, мы пока можем пропустить по стаканчику вина. Что вы думаете об этом?» «Отлично», — сказал он и пошел на кухню выгружать сумки. Через 5 минут они уже потягивали вино, Джейн и Лили облачились в удобные пижамные костюмы, собака весело бегала по комнате, а потом устроилась у ног Лили. «А мне кажется, этому песику будет удобнее жить у нас», — сказала Лили, наклонившись и гладя спаниеля. «Ах, это хитрый маленький мошенник. Посмотри, Лили, он уже начинает флиртовать с тобой», — сказала Жанет, улыбаясь. «Он очень привязчив», — сказал Чет. «Однажды он привязался ко мне на берегу и никак не хотел отставать. Пришлось взять его с собой. Я хочу написать его портрет», — засмеялся Чет. Пес лег на спину, задрав лапы, и Лили стала чесать ему живот. Его нижняя часть сразу же непроизвольно задвигалась. «Я думаю, что это очень любвеобильная собака», — сказала Лили. «Смотри, Лили, он определенно наскакивает на тебя. Я думаю, Чет, что он явно возбужден», — кокетничая сказала Жанет. «Ну, что же, всякий человек любит, когда его ласкают, не правда ли, парень?» — обратилась Лили к Чету. «Лили?» — Жанет покраснела. «А может быть, выпустить его на улицу?» Чет стал заикаться, и постепенно его лицо залилось краской. Лили явно опьянела. «Я уже хорошо себя чувствую», — сказала она, встала и открыла дверь. «Убирайся, убирайся, Рембрандт!» Однако пес обхватил ее за ногу передними лапами и стал тереться об нее. Длинная красная область его члена запрыгала между его лап. «Тебе, я думаю, надо переименовать своего пса», — засмеялась Лили. «Ему бы больше подошла кличка Дон Жуан!» Чет уткнулся в свой бокал и не поднимал глаз. «Как насчет другого раунда, Чет?» «Черт, не знаю. Вообще-то мне надо бы идти. По-моему, сейчас как раз время для другого», — разжигала его Лили. «Ну, окей», — ответил он. Джейн допила свой стакан и вышла на кухню. Обстановка явно накалялась. «А ты понял, чего хотела твоя собака?» — спросила Лили. — Я думаю, ему это явно нравилось. Так ли, парень? — Чет, а ты помнишь тот день на берегу? Он кивнул головой. — Ты был тогда, как сейчас твой пес. Он попытался отвести от нее глаза и беспокойно перекинул ногу на ногу. — Ну, не правда ли? — продолжала допытываться Лили. — Да, пожалуй, так, — произнес он куда-то вниз. — Посмотри на меня, Чет. Парень поднял глаза. — Знаешь, что мне нравится в тебе? — Не знаю, может быть, что-нибудь и нравится. — Тогда я попытаюсь ответить сама. Желание любить меня, не так ли? «Может, и так». «Хорошо», — произнесла она и подошла к нему вплотную. «Но разве ты не знаешь, что для того, чтобы понравиться женщине, ей надо говорить комплименты?» Она положила руку ему на плечи и посмотрела в глаза. «И вам?» «Конечно», — улыбнулась она. «Чет, а что тебе нравится во мне? Моя грудь, мои ноги?» «Ты был бы не прочь поиграть со мной в любовь». «Что? Что с тобой сделать?» Ты разве не любишь играть в любовь? Как? Тебе не хочется лечь со мной в постель? Она отодвинула ногу, и халат ее распахнулся внизу не широко, но вполне достаточно для того, чтобы Чет, скользнув взглядом, смог заметить просвечивающийся сквозь шелк черный треугольник волос. Он, уже не отрываясь, смотрел на него. — Скажи мне. — Конечно, я очень хочу с тобой! — почти закричал он. Лили нагнулась и стала расстегивать платье снизу. Распахнув его, она повернулась к Чету. — Ну, как? Может, ты сейчас запрыгаешь, как твой Рембрандт? Как бы невзначай, она дернула за молнию его ширинки. Проворно скользнув туда рукой, она вытащила член наружу. Бросив взгляд на его штуку, она горячо расцеловала его. Это было то, что надо.